Но живой к техническим веяниям, архипелаг не опоздал перенять черного ворона, а ласковее воронка. На еще булыжные мостовые наших улиц первые воронки вышли с первыми же грузовиками. Они были плохо подрессорены, в них сильно трясло, но и арестанты становились не хрустальные. Зато у Купорка уже тогда, в 1927-м, была хороша. Ни единой щелки, ни электрической лампочки внутри. Уже нельзя было ни дохнуть, ни глянуть. Это уже тогда набивали коробки воронков стоя до отказу. Это не так, чтобы было нарочито задумано, а колес не хватало. Много лет они были серые, стальные и откровенно тюремные, но после войны в столицах спохватились, стали красить их снаружи в радостные тона и писать сверху «хлеб» — арестанты и были хлебом строительств, «мясо» — вернее бы написать «кости», а то и «пейте советское шампанское». Внутри воронок может быть просто бронированным кузовом, пустым загоном, может иметь скамейки в круговую вдоль стен. Это вовсе не удобство, это хуже. Втолкают столько же людей, сколько помещается стаймя, но уже друг на друга, как багаж, как тюк на тюк. Могут воронки иметь в задке бокс, узкий стальной шкаф на одного. И могут целиком быть боксированы по правому и левому борту одиночные шкафики. Они запираются, как камеры, а коридор для вертухая. Такого сложного пчелиного устройства и вообразить нельзя, глядя на хохочущую девицу с бокалом «пейте советское шампанское». Воронок вас загоняют все теми же окриками конвоиров со всех сторон. «Давай, давай, быстрей!» Чтобы вам некогда было оглянуться и сообразить побег, вас загоняют совом да пихом, чтобы вы с мешком застряли в узкой дверце, чтобы стукнули с головой о притолку. Защелкивается с усилием стальная задняя дверь, и поехали. Конечно, в воронке редко возят часами, а 20-30 минут. Но и швыряет же, но и костоломка, но и бока же намнет вам за эти полчаса. Но голова ж пригнута, если вы рослый, вспомнишь, пожалуй, уютный вагон ЗАГ. А еще воронок — это новая перетасовка, новые встречи, из которых самые яркие, конечно, с блатными. Может быть, вам не пришлось быть с ними в одном купе, а может быть, и на пересылке вас не сведут в одну камеру, но здесь вы отданы им. Иногда так тесно, что даже и уркам несручно бывает курочить. Ноги, руки ваши между тел соседей и мешков зажаты, как в колодках, только на ухабах, когда всех перетряхивает, отбивая печенки, меняет вам и положение рук-ног. Иногда попросторнее. Урки за полчаса справляются проверить содержимое всех мешков, отобрать себе бациллы и лучшее из барахла. От драки с ними, скорее всего, вас удержат трусливые благоразумные соображения, и вы по крупицам уже начинаете терять свою бессмертную душу, все полагая, что главные враги и главные дела где-то еще впереди, и надо для них поберечься. А может быть, вы размахнетесь разок, и вам между ребрами всадят нож. Следствия не будет, а если будет блатным, оно ничем не грозит. Только притормозятся на пересылке, не поедут в дальний лагерь. Согласитесь, что в схватке социально близкого с социально чуждым не может государство стать за последнего. Отставной полковник Лунин, осавиахимовский чин, рассказывал в бутырской камере в 1946 году, как при нем в московском воронке в день 8 марта за время переезда от городского суда до Таганки урки в очередь изнасиловали девушку-невесту при молчаливом бездействии всех остальных в воронке. Эта девушка утром того же дня, одевшись поприятнее, пришла на суд еще как вольная, ее судили за самовольный уход с работы, да и то гнусно подстроенное ее начальником вместе за отказ с ним жить. За полчаса до воронка девушку осудили на 5 лет по указу, втолкнули в этот воронок, и вот теперь среди бела дня на московских улицах, пейте советское шампанское, обратили в лагерную проститутку. И сказать ли, что учинили это блатные, а не тюремщики? а не тот ее начальник. Блатная нежность, изнасилованную девушку они тут же и ограбили, сняли с нее парадные туфли, которыми она думала судей поразить, кофточку, перетолкнули конвою, те остановились, сходили, водки купили, сюда передали, блатные еще и выпили за счет девочки. Когда приехали в таганскую тюрьму, девушка надрывалась и жаловалась. Офицер выслушал, зевнул и сказал: «Государство не может предоставлять вам каждому отдельный транспорт. У нас таких возможностей нет». Да, Воронки — это узкое место архипелага. Если в вагонзаках нет возможности отделить политических от уголовных, то в Воронках нет возможности отделить мужчин от женщин. Как же уркам между двумя тюрьмами не пожить полной жизнью? Но если б не урки, то спасибо Воронкам за эти короткие встречи с женщинами. Где ж в тюремной жизни их увидеть, услышать и прикоснуться к ним, как не здесь? Как-то раз в 1950 году везли нас из Бутырок на вокзал очень просторно, человек 14 в Воронке со скамьями. Все сели, и вдруг последнюю втолкнули к нам женщину, одну. Она села у самой задней дверцы, сперва боязливо, с 14 мужчинами в темном ящике, ведь тут защиты никакой. Но с нескольких слов стало ясно, что все здесь свои, 58-я. Она назвалась Репина, жена полковника, села вслед за ним. И вдруг молчаливый военный, такой молодой, худенький, что быть бы ему лейтенантом, спросил: «Скажите, а вы не сидели с Антониной Ивановой?» «Как? А вы ей муж, Олег?» «Да». «Подполковник Иванов из Академии Фрунзе?» «Да». Что это было за «да»? Оно выходило из перехваченного горла, и страха узнать в нем было больше, чем радость. Он пересел к ней рядом. Через две маленьких решетки в двух задних дверях проходили расплывчатые сумеречные пятна летнего дня, и на ходу Воронка пробегали по лицу женщины и подполковника. Я сидела с ней под следствием 4 месяца в одной камере. Где она сейчас? Все это время она жила только вами, все ее страхи были не за себя, а за вас. Сперва, чтобы вас не арестовали, потом, чтобы осудили вас помягче. Но что с ней сейчас? Она винила себя в вашем аресте. Ей так было тяжело. Где она сейчас? Только не пугайтесь. Репина уже положила руки ему на грудь, как родному. Она этого напряжения не выдержала. Ее взяли от нас. У нее немножко смешалось, вы понимаете? И крохотная эта бурька, охваченная стальными листами, проезжает так мирно в шестерядном движении машин, останавливаясь перед светофорами, показывая повороты. С этим Олегом Ивановым я только-только что познакомился в Бутырках, и вот как, согнали нас в вокзальный бокс и приносили из камеры хранения вещи. Подозвали к двери разом его и меня. За раскрытую дверью в коридоре надзирательница в сером халате, разворачивая содержимое его чемодана, вытряхнула оттуда на пол золотой погон подполковника, уцелевший невесть как один, и сама не заметила его, наступила ногой на его большие звезды. Она попирала его ботинком, как для кинокадра. Я показал ему: «Обратите внимание, товарищ подполковник». Иванов потемнел. У него ведь еще было понятие «беспорочная служба». И вот теперь о жене. Это все ему надо было вместить в какой-нибудь 1 час. Глава 2. Порты архипелага. Разверните на большом столе просторную карту нашей Родины. Поставьте жирные черные точки на всех областных городах, на всех железнодорожных узлах, во всех перевальных пунктах, где кончаются рельсы и начинается река, или поворачивает река и начинается пешая тропа. Что это? Вся карта усижена заразными мухами? Вот это и получилась у вас величественная карта портов архипелага. Это, правда, не те феерические порты, куда увлекал нас Александр Грин, где пьют ром в тавернах и ухаживают за красотками. Еще не будет здесь теплого голубого моря. Воды для купания здесь литр на человека, а чтобы удобнее мыться, 4 литра на четверых в один таз, и сразу мойтесь. Но всей прочей портовой романтики, грязи, насекомых, ругани, баламутья, многоязычия и драк тут с лихвой. Редкий зэк не побывал на 3-5 пересылках. Многие припомнят с десяток их, а сыны ГУЛАГа начтут без труда и полусотню. Только перепутываются они в памяти всем своим схожим, неграмотным конвоем, непутевым выкликанием по делам, долгим ожиданием на припеке или под осеннюю морозгою, еще дольше шмоном с раздеванием, нечистоплотной стрижкой, холодными скользкими банями, зловонными уборными, затхлыми коридорами, всегда тесными, душными, почти всегда темными и сырыми камерами, теплотой человеческого мяса с 2 сторон от тебя на полу и на нарах, коньками изголовий, сбитыми из досок, сырым, почти жидким хлебом, баландой, сваренной как бы из силоса. А у кого память четкая и отливает воспоминания одно от другого особо, тому теперь и по стране ездить не надо. Вся география хорошо у него уложилась по пересылкам. Новосибирск, знаю, был. Крепкие такие бараки, рубленные из толстых бревен. Иркутск — это где окна несколько раз кирпичами закладывали. Видать, какие при царе были, и каждую кладку отдельно, и какие проушины остались. Вологда — да, старинное здание с башнями, уборные одна над другой, а деревянные перекрытия гнилые, и сверху так и течет на нижних. Усмань — а как же, вшивая, вонючая тюряга, постройка старинная, со сводами. И ведь так ее набивают, что когда на этап начнут выводить, не поверишь, где они тут все помещались, хвост на полгорода. Такого знатока вы не обидьте, не скажите ему, что знаете, мол, город без пересыльной тюрьмы. Он вам точно докажет, что городов таких нет, и будет прав. Сальск? Так там в КПЗ пересыльных держат вместе со следственными. И в каждом райцентре. Так чем же не пересылка? В Соль-Илецке есть пересылка, в Рыбинске. А тюрьма №2, бывший монастырь. Ох, покойные дворы, мощеные, пустые, старые плиты во мху. В бане бодейки деревянные чистенькие. В Чите тюрьма №1. В Наушках? Там не тюрьма, но лагерь пересыльный, все равно. В Торжке? А на горе, в монастыре, тоже. Да пойми ты, милый человек, не может быть города без пересылки. Ведь суды ж работают везде, а в лагерь как их везти? По воздуху. Конечно, пересылка пересылки не чета. Но какая лучше, какая хуже, доспориться невозможно. Соберутся 3-4 зэка, и каждый хвалит обязательно свою. Да хоть Ивановская не такая уж знатная пересылка, а расспроси, кто там сидел зимой с 37 на 38. Тюрьму не топили. И не только не мерзли, но на верхних нарах лежали раздетые, выдавливали все стекла в окнах, чтобы не задохнуться. В 21-й камере вместо положенных 20 человек сидело 323. Под нарами стояла вода, и настелены были доски по воде, на этих досках и лежали. А из выбитых окон туда-то как раз морозом и тянуло. Вообще там под нарами была полярная ночь. Еще ж света никакого. Всякий свет загородили, кто на нарах лежал и кто меж нар стоял. По проходу к параше пройти было нельзя, лазили по краям нар. Питание не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрет, его сунут под нары и держат там, аж пока смердит, и на него получают норму. И это бы все еще терпеть можно, но вертухов как скипидаром подмазали. Из камеры в камеру так и гоняли, так и гоняли. Только умастишься, подъем, переходи в другую камеру, и опять места хватай. А почему там вышла такая перегрузка? 3 месяца в баню не водили, развели вшей, от вшей язвы на ногах и тиф. А из-за тифа наложили карантин, и этапов 4 месяца не отправляли. Так это, ребят, не в Ивановское дело, а дело в году. В 37-38, конечно, не то что зэки, но камни пересыльные стонали. Иркутская тоже никакая не особенная пересылка. А в 38-м врачи не осмеивались и в камеры заглянуть. Только по коридору идут, а Вертухай кричит в дверь: «Который без сознания, выходи!» В 37-м, ребята, все это тянулось через Сибирь на Колыму и упиралось в Охотское море да во Владивосток. На Колыму пароходы справлялись только 30 тысяч в месяц отвозить, а из Москвы гнали и гнали, не считаясь. Но собралось 100 тысяч, понял? А кто считал? Кому надо, те считали. Если Владивостокская транзитка, то в феврале 37-го там было не больше 40 тысяч. Да по несколько месяцев там вязли. Клопы по нарам шли, как саранча. Воды полкружки в день. Нету ее, возить некому. Целая зона была корейцев, все от дизентерии вымерли. Все. Из нашей зоны каждое утро по 100 человек выносили. Строили морг, так запрягались зэки в телеги, и так камень везли. Сегодня ты везешь, завтра тебя туда же. А осенью навалился сопнячок тоже. Это и у нас так, мертвых не отдаем, пока не завоняет. Пайку на него получаем, лекарств никаких. На зону лезем, дай лекарства, а свыше пальба. Потом собрали тифозных в отдельный барак. Не всех туда носить успевали, но и оттуда мало кто выходил. Нары там двухэтажные, так со вторых нар, он же в температуре не может на оправку слезть, на нижних льет. 1500 там лежало. А санитарами блатари у мертвых зубы золотые рвали. Да они и у живых не стеснялись.